но мы все-таки должны остаться у вас в долгу. При этом королева искала глазами букет или цветок, потому что мы раздали все цветы, не подумав о нашем верном кавалере. Мы не забудем этого долга, господин граф, и заплатим его при первом случае. В высшей степени обрадованный, Прим поклонился Изабелле, а потом и королю, который церемонно сел около своей супруги. Подле них разместились направо и налево королева-мать, герцог Рианцарес, княгиня Аронта, маршал Серано и затем все остальные гости по достоинству. В высшей степени взволнованная, Изабелла смотрела на герцога, ожидая видеть на нем букет из белых и розовых роз, потому что все донны прикололи брошенные им букеты как трофеи праздника любви. Франциско сидел за столом недалеко от королевы, около донны, которую судьба посадила около него, и разговаривал с нею с холодной и принужденной улыбкой. На Франциско Серано не было роз. Изабелла, увидев это, побледнела. Так ей было горько видеть, что Франциско пренебрегает брошенными ею цветами, несмотря на записку, которую он должен был в них найти. Королева сделалась очень молчаливой и рано удалилась. Олоцага, случайно сидя в гондоле, поймал букет из розовых и белых роз, не зная, кто его бросил и кому он был предназначен. Только когда ушла королева, он нашел возможность прочесть находившуюся между цветами записку, которая гласила: «Воротитесь ко мне, иначе я погибну, и погибну по вашей вине». Олоцага тотчас же догадался, что слова эти должны заключать в себе глубокую и роковую тайну, но на записке не было ни подписи, ни имени. Глава 12. Отшельник. На западе от Мадрида, за широкой пустынной равниной, простирается большой и густой буковый лес. На пути к нему стоит возвышение с кельей святого Исидора, которую духовенство превратило в прекрасную часовню. Святой Исидор сделался с тех пор покровителем Мадрида, и вода, находящаяся в колодце его часовни, получила свойство примирять поссорившихся друзей и любовников. За этой часовней, к которой приходят очень часто поклоняться, находится, говорили мы, лес, густой и дикий, в который редко заглядывает человек. Никакая дорога не проходит через него, а только кое-где видны узкие, заросшие тропинки. В самой чаще этого леса, в 10 милях от Мадрида, находится котловина, а в ней стоит одинокая низкая хижина. На путешественника, стоящего на высоте и смотрящего в котловину хижины эта, покрытая тростником, производит странное впечатление. Всякий спрашивает себя, как может существовать человеческое жилище в таком уединении, и какой человек обрек себя на житье в такой пустыне и в таком густом лесу. Эта романтическая хижина построена между 4 деревьями, составляющими своими грубо обтесанными стволами ее боковые столбы, наподобие блокгаузов далекой Америки, и представляет таким образом истинное произведение дикой страны. Хижина окружает большое чистое пространство, разделенное на грядки и обсаженное разными растениями. Кругом царствует тишина и какой-то мир, исполненный блаженства, которого ничто не может нарушить. Хижина просторная. Внутрь ее ведет дверь без задвижек и без замка. В ней царствует полумрак. Большая комната разделена на 2 части перегородкой, срубленной из грубо обтесанных деревьев и сделанной, как видно, гораздо позже наружных стен.